Глава 23. Повелитель чудовищ. Я не знал, откликнется ли хоть кто-нибудь из лесных животных на мой призыв. Хотел повторить его для надежности, но не мог. Казалось, что мозг сейчас попросту взорвется. Было сложно вернуться в реальность. Сознание зависло в глубоком трансе и не желало покидать новую среду. Очнулся, когда кто-то дернул меня за плечо. Открыл глаза. Голова безумно болела, из носа к губам стекала липкая струйка крови. Ведьма была обеспокоена. «Мор, ты в порядке?» — спросила она. «Да», — простонал я. Головная боль была невыносимой. «Ты смог?» — робко уточнила она. «Не знаю», — я схватился за голову. «Есть вода». «Нет, мне же не дали рюкзак из трейлера забрать. Так и хожу без всего». «Принеси», — попросил я. Старался, чтобы это не выглядело жалобно. Девушка куда-то убежала. А я перевернулся на бок, и изо рта полилась черная жижа, которая когда-то была кровью. Походу, она заполнила желудок, раз меня ей рвет. Как же давно я не ел. Но самое удивительное, что и не хотелось. Все, о чем я мог сейчас думать, — это упасть и больше никогда не вставать. Организм настолько истощился, что даже под действием мощного усиления не желал полноценно работать. Ха! В обычной жизни такое тоже бывало. Когда работал и учился одновременно, да еще дополнительные смены брал, чтобы быстрее закрыть кредит за учебу. Я всегда умел находить мотивацию в самые патовые моменты. Так случилось и сейчас. Казалось, что всего несколько вдохов отделяют меня от смерти, что мозг давно залит кровью и больше не сможет нормально функционировать. Но стоило услышать крик ведьмы, как я вскочил на ноги. Девушке угрожала опасность, и это придало сил. Боль вмиг забылась, а радиоактивные частицы стали впитываться из внешней среды с бешеной скоростью. Превозмогая боль, я ринулся на ее истошный крик. И все бы ничего, но всего через несколько секунд лес заполнили звуки нападения зверей. Рев крупных хищников перекрыл писк грызунов и шипение змей. И вокруг меня клубился сплошной густой дым, от которого я то и дело кашлял, точно туберкулезник. «Где же ты, ведьма?» Крик девушки смешался с какофонией звуков. На какой-то миг меня охватила паника. Я спешно оглядывался. Крики доносились отовсюду. «Куда бежать?» «Стоп, Мор, стоп! Так ты ее никогда не найдешь!» Я выдохнул в попытке успокоиться и снова закашлялся. Но это еще ничего, обычный человек давно бы сдох на моем месте. Когда удалось более-менее откашляться, я прикрыл веки, осмотрелся с помощью своего шестого чувства. А оказалось, что в заполонившем лес дыму появилось множество животных. Казалось, что на мой зов откликнулись все, и разумные, и давно потерявшие себя из-за радиации. Сейчас они были наравне, и шестое чувство не различало животных. Осмотрев силуэты людей вокруг меня, я нашел ведьму неподалеку и ринулся к ней со всех ног. И лишь оказавшись в метре от нее, заметил, что вокруг снуют, прыгают и кусаются десятки больших мутировавших крыс. «Валите прочь!» Ведьма сняла со свитера вцепившегося грызуна и бросила тушку в лес. «Отстаньте от меня!» «Не паникуй, сейчас что-нибудь придумаю», — сказал я, стараясь вложить в голос как можно больше уверенности. «Мор, это ты!» — она только заметила меня. «Давай скорее, эти твари меня всю покусали!» Я снова выдохнул и прикрыл глаза. Знал, что это очень сильно аукнется для организма. Но то, что творилось сейчас с ведьмой, было целиком моей виной, которую я должен исправить. Надо было сразу понимать, что она тоже чужачка для этих мест. На удивление, мне легко удалось сосредоточиться на всей разлитой в воздухе радиации в округе. На этот раз я без боли ощущал сознание каждого животного и даже некоторых людей. Не стал мешкать и отправил дополнение к своему приказу. Она своя! И передал образ ведьмы всем, кто мог его принять. Грызуны мигом успокоились. Отцепили зубы от одежды ведьмы, перестали царапать кожу и скрылись в стелящемся по земле дыму. Да чего же живучие крысы? Даже огромная концентрация угарного газа их не берет. Собственно, как и любого из находящихся здесь мутантов. «Ты как?» — спросил я у ведьмы. «Сойдёт!» — она отряхнула джинсы от земли, что принесли с собой крысы. «Лучше бы на динозавров их натравил, а не на меня». «Я не специально», — сухо ответил я, уже не чувствуя своей вины. «Ведь кроме царапин и укусов, с девушкой было все в порядке». «Ладно, проехали», — отмахнулась ведьма. «А ведь это идея. Люди запросто прибьют животных, так что я лишь ненадолго их задержу. А если все набросятся на динозавров, то этим монстрам не сдобровать», — рассуждал я вслух. «Так чего ж ты ждешь?» Девушка была по-прежнему возмущена произошедшим. «А ты чего тут стоишь?» «Я вообще-то тебе воду несла». Она наклонилась и подняла с земли полторашку с водой. «Спасибо». Я забрал бутылку из рук ведьмы и за несколько больших глотков опустошил ее. Прохладная вода растеклась по желудку, и это было невероятно приятно. Такое облегчение, словно я провел целую неделю в пустыне и, наконец-то, нашел оазис. Вот теперь можно и делом заняться. Натравлю всех на динозавров и пойдем искать Романа. Обозначил я план действий. Романа? А, это тот наркоша из Ухабинска. Да, кстати, давно хотел спросить, почему все наркоманы именно там? Судя по внешнему виду, в остальных городах нет такого упадка. Ведьма пожала плечами и ответила. Как я поняла, туда отправляли всех неугодных. А среди наркоманов сложно не стать таким же. Неугодных? Я задумался. Дело попахивало чем-то нечистым. Кто отправлял? Я не знаю. Да и зачем нам искать этого Романа, если ты можешь приказать этим животным? Она ловко сменила столь болезненную тему. Думаешь, они воспримут две команды одновременно? Нет, но ты можешь попробовать разделить команды между животными. Точно! Уперевшись спиной о широкий ствол старого дерева, сделал глубокий вдох и прикрыл веки. «Пока я отключусь, посторожи мое тело», — попросил я девушку. «Заметано. Толкну, если что». Я кивнул в ответ и сосредоточился на разлитой в воздухе радиации. Отдался шестому чувству на все 100%, и, судя по силуэтам людей и животных, неподалеку разгорелась настоящая бойня. Только вот динозавры как ходили вокруг своего покровителя, так и продолжали. Лишь изредка в один укус поедали надоедливых грызунов, что посмели приблизиться. Непорядок. Я решил начать с легкого и подключиться к сознанию крупных хищников. По сравнению с остальными животными, их было относительно немного, чуть больше сотни особей. «Уничтожьте динозавров и человека рядом с ним», — передал я новый приказ. Фигуры крупных зверей в тот же миг прекратили схватку с людьми, застыли всего на один удар сердца и ринулись к поляне. Но, к моему удивлению, где-то половина наших врагов двинулась за животными. То и дело, то одна, то другая фигура зверя падала. Они больше не могли защищаться от людей, движимые иной командой. Это срочно надо исправить. На этот раз я обратился к мелким животным. В основном это были грызуны, птицы и змеи. Последних я решил оставить для Романа. Ха. Все мелкие животные, кроме змей, получили приказ продолжать атаку чужаков, кроме ведьмы. На этот раз я внес дополнение, хотя не сомневался, что они хорошо усвоили ее образ. «Не позволяйте чужакам преследовать ваших крупных братьев». Это был последний приказ, который подействовал лучше прочих. Вражеские мутанты перестали преследовать хищников в попытке отбиться от внезапно налетевшей мелкотни. Остались змеи. Думая о них, я ухмыльнулся про себя, не подозревая, что это отразилось на моем лице и в реальности. И это я узнал уже потом от ведьмы. Ползучие твари всех возрастов застыли в ожидании нового приказа, когда я велел оставить людей в покое. «Найдите Романа, обездвижьте его, но не убивайте», — отдал я команду, попутно посылая визуальный образ главы Ухабинска, таким, каким видел его еще вчера. Сотни, если не тысячи изогнутых линий, так шестое чувство показывало змей, ринулись в рассыпную. Сперва я хотел вернуться в реальность, но потом решил понаблюдать, ведь такое количество ползающих должно быстро найти обозначенную цель. Так и произошло. Судя по внутренним ощущениям, прошло не больше 6 минут. Сперва 3 змеи набросились на фигуру человека в черте города, затем остальные ползучие ринулись туда. Я открыл глаза и вернулся в реальность. Слегка подташнивало. Все же, несмотря на то, что команды давались куда легче, чем в первый раз, они не несли ничего хорошего для моего организма. «Они нашли его», — хрипло сказал я, осознавая, что горло вновь пересохло. «Так быстро?» — удивилась девушка и подала мне руку. Я покачал головой и демонстративно встал сам. Не хотел показывать ей свою слабость. Она не лавина, чтобы это понять. «А ты думала, что 1000 змей будут сутки искать одного ушлепка? Ухмыльнулся я. Ведьма лишь хмыкнула в ответ. «Пошли, найдем еще воды и будем этого урода допрашивать. Я предвкушал, что смогу отомстить Роману за все и за всех, кто погиб сегодня по его вине. А ты не хочешь удостовериться, что динозавров убьют? Может, зверям понадобится наша помощь?» «Блин!» Разочарованно выдохнул я, осознавая, что придется пододвинуть свои планы ради общего дела. «Ну, давай хоть воды найдем сначала. Где ты ее в прошлый раз взяла?» «На краю поляны, возле пещеры. Там много рюкзаков, и почти в каждом есть бутылка воды». Я кивнул и пошел в сторону поляны, где до сих пор происходило сражение. Мы обернулись туда-сюда всего 10 минут. Взяли 2 полторашки, одну из которых я опустошил на обратном пути. Поляну с динозаврами нашли без трудов. Только оттуда доносился громогласный вой огромных доисторических тварей. Мы с ведьмой наблюдали за поляной из-за деревьев. Благо дым от пожарищ слегка развеялся от бесконечного метания животных туда-сюда, позволяя нам лицезреть общую картину. По всей поляне были разбросаны трупы крупных хищников с откушенными частями тел, в основном волков и медведей, но встречались и редкие рыси. У большинства не было голов, динозаврам хватало одного укуса, чтобы такое провернуть. На коричневатых и буро-зеленых шкурах доисторических тварей красовались многочисленные царапины от огромных когтей, но кровоточили лишь самые глубокие. Животные смогли опрокинуть на землю и затоптать всего одного динозавра, самого мелкого, в то время как 5 прочих не желали умирать. И по-прежнему никто не допускал к своему повелителю, стоящему в центре поляны. «Это оказалось сложнее, чем я думал», — озвучил я свои выводы. «Угу, я же говорила, это идеальные машины для убийств. Как убить тех, кто создан убивать? Может, хоть одного усыпишь?» «Степан мне этого не позволит. А если и смогу, то он быстро освободит динозавра ото сна. Не забывай, что эти животные полностью в его власти». «Ты не ответила. Так как их прикончить?» «Убить Степана. Тогда можно будет воспользоваться их растерянностью». Я задумался. «Как же умертвить того, кого охраняет целых 5 доисторических монстров? Тем более, если никто из нас не может залезть в его голову. Бомбу запустить, что ли? Слушай, а Степан тоже устойчив к отсутствию радиации?» «Не знаю», — ведьма пожала плечами. «Я уже рассказала все, что знала о нем». «Ясно». Мои последующие размышления прервала знакомая фигура. По крайней мере, я не встречал других волков с раздвоенными хвостами. Уран набросился на самого крупного динозавра, вцепился в шею, но был не в состоянии ее прогрызть. В то время как динозавр сдавил волка своими развитыми передними лапами. Я не мог позволить убить друга и ринулся на поляну. «Стой! Тебе жить надоело!» — закричала мне вслед ведьма. Тревога за волка заставила сердце бешено биться в груди. Я направил всю накапливающуюся энергию в руки, и ладони невольно сжались в кулаки от возросшего в них напряжения. Я на миг обернулся, удостоверился, что ведьма осталась в безопасном месте. Вспомнил о лавине, которая бы точно ринулась за мной. Как она там? Не было времени на сентименты. Я подлетел к самому крупному из динозавров, в объятиях которого стонал мой волк. Слышал, как хрустят ребра моего друга. Вцепился обоими руками в мощные лапы хищника. Оторвать их от волка было сложно. Чтобы не сломать собственные зубы от напряжения, я закричал, выпуская злость. И только тогда лапы чудовища поддались, и обмякшее тело Урана скатилось на землю. Волк не мог встать, но его грудь вздымалась. Различались легкие стоны. Значит, не все потеряно. Я встал напротив динозавра и зарычал, подобно разъяренному зверю. Да, здесь я самый опасный хищник, у которого, походу, еще и инстинкт самосохранения напрочь потерялся. Да исторический монстр не стал отвечать привычным рывком, а лишь посмотрел на меня с недоумением. Не знаю, как я просчитал это в его глазах, но факт остается фактом. Он мог бы наклониться и за один укус откусить мою самодовольную голову, но не стал этого делать. Я воспользовался моментом и скопил в ладонях как можно больше радиоактивных частиц и стал выжидать. Секунды через три динозавр опомнился, либо получил ментальную команду от Степана, неважно. Главное, что он раскрыл пасть и наклонился. А я с ухмылкой бросил прямо ему в рот свое произведение радиоактивного искусства. Закрыл голову руками и присел к Урану. Пасть монстра вмиг захлопнулась. На рефлексах он сглотнул. И через мгновение динозавр разлетелся на куски. Крупные куски кожи разлетелись по всей поляне. Меня окропило горячей кровью. Кусок мяса ударил по голове. Не было даже взрывной волны. Ее поглотила плоть динозавра. Теперь я понял, как сложно пробить шкуру монстра, что в некоторых местах достигло 10 сантиметров толщиной. Обычные мутировавшие хищники с таким точно не справятся. Четверо оставшихся динозавров продолжали отбиваться от моих подопечных, а я стряхнул с себя мелкие куски горячего мяса. Это все было неважно. Главное, что со смертью динозавра мне открылась дорога к Степану. «Вот мы и встретились», — проговорил я, подходя ближе к мужчине в костюме химзащиты, что удивило меня. Так вот, почему в нем так мало радиоактивных частиц. Парень завидел меня и попятился к одному из динозавров. «Да стой ты, давай поговорим», — предложил я. «Иначе я тебя сразу прикончу». «Ты кто такой?» — голос парня приглушал противогаз. «Мор», — гордо ответил я. «А ты Степан, как я полагаю». «Откуда ты знаешь мое имя?» В глухом стоне слышался страх. Я лишь усмехнулся. Не стал отвечать, а лишь продолжил гнуть свою линию. «Вот мы и встретились. Два повелителя мутантов. Только у тебя осталось всего четверо, а моих тысячи. И к нам уже стремится подкрепление из пустошей. Ты же знаешь, какие огромные прекрасные мутанты там обитают?» С придыханием поинтересовался я. «Ты мне угрожаешь?» «Ни в коем разе!» С наигранной искренностью я приложил руку к сердцу. «Лишь уведомляю, что если в течение 3 минут ты не расскажешь, как повелевать этими тварями, то сдохнешь вместе с ними». Парень замешкался. На миг перевел взгляд на отлетевшую от взрыва голову своего подопечного. «А время ты идиот», — напомнил я. «Схватить его!» — Степан ткнул в меня пальцем, и головы 4 динозавров тут же повернулись ко мне. «Ох, а я ж хотел по-хорошему!» Улыбнулся я и бросил в парня заготовленную в руке бомбу. Динозавры не успели добежать до меня, иначе бы разорвали на куски. Бомба взорвалась сразу, как коснулась защитного костюма парня, и в меня снова полетели брызги крови и горячая плоть. Я сплюнул попавшую в рот кровь и вытер лицо ладонями, хотя на самом деле всего лишь размазал. Эх, долго придется в бане отмываться. Как и ожидалось, динозавры замерли. Они вели себя точно роботы, потерявшие соединение со станцией управления. Теперь уже ими не воспользоваться. Внезапно 4 динозавров упала на землю. Они умудрились придавить своими тушами 2 медведей. Ко мне подбежала ведьма. «Это твоя работа?» — спросил я у нее, указывая на одну из огромных тушек динозавров. «Ага, я почувствовала, что не смогу их вырубить, и сделала это. Или ты сам хотел?» «Нет, молодец. Одной проблемой меньше». Я наклонился к Урану и погладил его по морде. «Сможешь с ним посидеть? Я отправлю кого-нибудь за помощью». «Посидеть с волком? Ты серьезно?» «Более чем», — Со сталью в голосе ответил я. «Это мой друг, и он должен выжить. Все понятно?» «Да», — неохотно ответила она. «А ты куда?» «В город. Давно пора прихлопнуть одну надоедливую мразь».